Нагасава стоял на одной из стен своего замка и оглядывал округу. Его мысли были мрачны. Он невольно вспоминал старинное пятистишие. Ведь стараться без дум жизнь прожить, значит, думать об этом. Как хотелось бы мне в миг единый покончить разом с размышлением и не размышлением. Впрочем, сейчас Нагасава смотрел на все, что его окружало, непривычным взглядом. Он словно не замечал царящей вокруг красоты. Да, сейчас все дышало угрозой, и ощетинившиеся хвойными лесами склоны гор, и вздымавшиеся к небу вершины, и сами небеса, бездонные и холодные. Вскоре к Нагасаве поднялся Ито. Он оставался в замке все время, пока шли бои в Киото, и командовал гарнизоном, и почтительно остановился поодаль, ожидая, пока хозяин сам повернется к нему. «Благодарю тебя», — медленно произнес Нагасава, по-прежнему глядя вдаль, — «за службу». Он нечасто произносил слова благодарности. Ито низко поклонился. «До сей поры нам ничто не угрожало», — тихо ответил он, и Нагасава понял, что хотел сказать его преданный вассал. Угроза существовала всегда. Просто она давно не была столь явной, — заметил Нагасава и вдруг спросил. — Как думаешь, мы выстоим? Ито снова удивился, но не подал виду. — Думаю, да, господин. Ведь замок много раз выдерживал осаду. Оба хорошо знали, как надежно он построен. Сложное оборонительное сооружение, могучие укрепления, запутанные лабиринты, сложные ловушки, тупики, каменные стены с множеством башен, большие запасы продовольствия и оружия. «Все дело в людях», — сказал Нагасава. «К счастью, за время моего правления меня никто не предавал». И хмуро прибавил: «или почти никто». Наши люди слишком хорошо понимают, что защищают, потому они могут сражаться до бесконечности. Вот именно, до бесконечности. Нагасава невесело усмехнулся. Это же только начало. Едва мы прогоним Аракаву, как явятся другие. Я никогда не думал, что в нашу жизнь вторгнется такое зло. Нагасава приказал Ито готовиться к обороне. Он знал, что в решительные мгновения жизни доверительные беседы укрепляют дух людей. Вернувшись в главную комнату, он велел позвать Кейко. Она пришла и поклонилась. Кажется, у нее была новая прическа. Она не уставала изощряться в этом. Нагасава продолжал покупать ей безделушки и наряды. В денежном отношении для него это были сущие пустяки, а главное, такие поступки не требовали никаких душевных усилий. Нагасава пристально, твердо и испытующе смотрел на нее, и она отвечала полным бесстрашия и интереса взглядом. Именно это всегда нравилось ему. Ее любопытство и жизнерадостность, от которых веяло духом свободы. Теперь Нагасава приходил к ней каждую ночь и наслаждался той темной и диковатой силой, какую ему порой удавалось разбудить в ее теле. Нет, Кейко решительно не была похожа ни на одну из тех женщин, каких он встречал в своей жизни. В том был ее основной недостаток и особая прелесть. Но сейчас Нагасаву волновали другие проблемы. Он беспокоился о сыне. Коротко обрисовав ситуацию, он сказал: «Прежде чем мы примем бой, я должен позаботиться о тебе и Кейтаро. В Киото вам нельзя ехать, там все разрушено. Брат мой умер, но осталась родня по женской линии. Будет лучше, если вы с Кайтаро отправитесь к ним». «Почему вы хотите отослать нас, господин? Разве можно захватить замок? Я не хочу ехать к чужим людям. На мой взгляд, это намного опаснее, чем остаться здесь», — смело заявила Кейко. Нагасава украдкой вздохнул. Его тоже посещали такие мысли. И ограничился тем, что сказал: «На свете нет ничего невозможного. К сожалению, ничего».